Брана унесет в самую задницу темной зоны. Возможно, его перехватят одичалые миротворцы и начнут издеваться. А может быть и вовсе напорится на божественных насекомых. Но в то же время, у него есть шанс попасть на безопасную планету с разумной жизнью. А у нас такого шанса нет, Мей. Мы умрем. Просто умрем. Канем в небытие. Наши энергетические слепки ничего не запомнят. Мы полностью обнулимся. Ты хочешь этого? Лично я, не очень. Поэтому приложу все возможные усилия, чтобы Саадж Прайм вытащил нас из этого дерьма. Ладно, с грустью вздохнула Протарианка. Просто, тебе и без того пришлось пережить столько боли во время этого проклятого задания. И, что с того? Я, солдат, и я сам выбрал такой путь. Знал, на что шел, а на Хорт и Минасе мне в любом случае окажут помощь. Пожав плечами, ответил Метаморф. К тому же, где твоя ненависть? Мне больше нравилось, когда ты хотела меня придушить. Знаешь, отношение сильно меняется, когда на горизонте маячит смерть. Действительно, я уже и забыл, что все человекоподобные всегда объединяются перед лицом общего врага. Хе, а ведь в этом даже есть что-то милое. Усмехнулся Фейт и схватился за металлическую антенну. Все, финишная прямая. Готовьтесь к уютным каютам и протеиновым батончикам на завтрак. Я начинаю. Ох, и постарайтесь сейчас не забивать голову лишними мыслями. Я буду транслировать все, что слышу. Точно псих. Отмахнулся Бронный, сел в позу лотоса. Давай уже, а то я успел соскучиться по Хорт и Минасе. Ага. Метаморф зажмурил глаза, и спустя мгновение его тело встряхнуло. Голова запрокинулась назад, а позвоночник начало выгибать, словно Фейт хотел встать на мостик. По ушам неприятно ударил звон, который довольно быстро перетек в аналог радиопомех. Секира вызывает Хорт и Минасе. Ответьте. Прием. Голос Метаморфа звучал слишком тихо. Секира вызывает Хорт и Минасе. Ответьте. Хорт и Минасе на связи. Ответил прохладный женский голос. О, Златан Всемогущий. Свети. Не думал, что скажу это, но как же я счастлив слышать тебя. С облегчением выдохнул Фейт. Взаимно, старый разбойник. Только вот, мы думали, что база Бастиона вас уничтожила. Как вы там, немного помяты, но уже готовы возвращаться обратно к вам. Можешь отправить за нами челнок, Фейт я. Послышалась очередная порция помех. Свети, свети, прием. Воскликнул Метаморф. Свети, умоляю, ответь. Фейт, тишину эфира сотряс мощный голос кунт-командера. Ты жив, мастер Саадж? Наша группа жива. Но мы очень нуждаемся в эвакуации. От Альянса ничего не осталось и... Мне очень жаль, Фейт. Погодите. О, чем это вы? Послушай, Фейт, ты, как истинный солдат, должен меня понять. Ресурсов мало, а мы готовимся к полномасштабному нападению на Терру. Демидов и Шантир уничтожили базу Бастиона. А значит, что у нас не больше 6 земных дней на жатву. Не принимай близко к сердцу... Но у меня сейчас на счету каждый корабль. Мастер Саадж, голос Метаморфа дрогнул. Но отправить челнок, это же 40 минут и капля плазмида. Я 2000 лет ждал этого момента. 2000 лет жаждал заполучить планету Тангейзера и начать свое шествие против Сената. Увы, у меня нет возможности приостановить операцию. Просто, нет. Но мы же ваша команда. Ты был прекрасным воином, Фейт, отличным другом и бесконечно талантливым оперативником. Но у меня не осталось времени. Просто не осталось. Я отдал вам большую часть своей жизни, скрипя зубами, ответил Метаморф. Я был вашим преданным помощником все это время. Я поддерживал вас и держал в узде всю вашу армию. И я ценю это. Но 3 агента против бесконечного количества живых существ, которые страдают от тирании Сената. Весы явно не склонятся в вашу сторону. Просто пойми, что благодаря твоим стараниям, справедливость в мультивселенной может восторжествовать. Ты стал кирпичиком в фундаменте перемен, и ты должен гордиться этим. Я вас услышал, холодно ответил Фейт, содрогаясь всем телом. Казалось, что место, где Метаморф держал антенну, начало раскаляться. Ничего личного, Фейт. Атака на Терру начнется через 18 часов. Мы активируем систему зачистки, а затем наши земные друзья уничтожат всю боевую мощь людей. Ты уж позаботься о моей броне, это мой последний приказ для тебя. Так точно, мастер Саадж. С этими словами Метаморф оборвал связный поток, а затем со звериным рыком начал молотить обожженным кулаком раскаленный металл антенны. Ублюдок, тварь, лицемер, несчастный лгун. Хоть Мей сейчас и чувствовала себя максимально раздавленной, но все же Фейда ей было жаль намного сильнее. Красинус реально был преданным солдатом. всегда выполнял приказы кунт-командира, ставя службу превыше всего. Готов был на все ради Саадж, но сейчас Саадж просто выплюнул его, выбросил, подобно мусору. Знаете, а я вот ни капельки не удивлен, вздохнул Брон. Надо было сразу поговорить с Шантир, так у нас было бы больше шансов на успех. Заткнись, прорычал Фейд. Заткнись, Брон. Мы поклялись кунт-командиру в верности, давали присягу. Мы клялись отстаивать его интересы. Я ничего не давал. Имей ничего не давала. Брон лишь развел руками. Я, наемный сотрудник. Имей, наемный сотрудник, в отличие от тебя. Хотя если так подумать, то и ты, просто наемный солдат, которого взяли на борт для определенных целей. Ненавижу. Разогнавшись, Фейд со всей силы врезался в антенну. Как он мог так с нами поступить? Брон, как? После очередной атаки, метаморф просто рухнул в свежий снег, а от его кулака начала растекаться темно-красная лужа. Так бывает, приятель. Старик присел рядом с Фейдом и, подняв искалеченную тушку, приобнял его по-отечески. Неприятно ощущать себя винтиком в огромном механизме. Понимаю, но такова жизнь. Саадж тебе не отец и не брат. Он просто твой наниматель. Наниматель, которому я отдал больше половины своей жизни. Прорычал метаморф. Я прекрасно понимаю, что он стремился к захвату этой планеты 2000 лет, а 35 потратил на подготовку. Но 40 минут. 40 сраных минут, Брон. Туда и обратно. Просто, чтобы вытащить своих ребят, которые уже освободились из плена и ждут эвакуацию. Просто ждут эвакуацию, сука. Почему я никогда так не поступал у него на службе? Почему я всегда за всех горой? Потому что у меня хреновое прошлое, и я больше не хочу таким быть. И я старался, все исправить хотя бы здесь. И что я получил в итоге? Меня просто выкинули и сказали: ты уж позаботься, чтобы твои солдаты сгинули от твоей пули, а не от лап кровожадных жуков или в карающем пламени Шантир. Тише, криком ситуацию не исправить, вздохнул старик и похлопал Фейда по плечу. А я сразу говорила, что он козел, фыркнула Мия и присела рядом с сослуживцами. И, знаешь, Фейд, хоть ты и кусок дерьма, но в целом парень хороший, бился за нас до конца. Уважаю. Нет, правда, очень уважаю. Чего уж сейчас говорить, до нападения осталось 18 часов. 18 часов, чтобы примириться со своей участью, тихо произнес метаморф. 18 часов, чтобы придумать новый план, уверенно заявил Брон. Не надо впадать в панику, мы на огромной планете. А, сколько шансов, действительно, они же передвигаются на дирижаблях, которые без проблем летают между звездами. Усмехнулся метаморф и поднялся на ноги. Но в одном ты прав. К Златану уныние. Будем бороться до конца. Извините, ребята, вокруг хаотично забегали кроты. Не хочу прерывать вашу проникновенную речь, но, кажется, к нам гости. На крышу со всех сторон начали забегать вооруженные люди в доспехах. Твою ж мать, выдохнула Мей, с ужасом глядя на то, как во мраке загорелось два ярко-красных огонька. Только не это. Даже не знаю, на что вы рассчитывали. Злорадно ухмыляясь на свет прожектора, медленно вышел Демидов. Залезли на самую высокую точку и применили технику стирателей. А если учесть, что я уничтожил их лично, то все подозрения падают на метаморфа. Отвратительное существо, ворующее способности. Ума палата, Фейд. А ведь я искренне верил, что ты умнее, Конса. Метаморф уверенным шагом направился к бывшему стирателю. Есть разговор. Даже не сомневаюсь, дорогуша. Трейсер щелкнул пальцами. Связать их и на помост. Живо. Тяжелые серые тучи заволокли звездное небо, а затем вновь атаковали столицу обильным снегопадом. Резкие порывы ветра играли на натянутых проводах штаба Министерства имперских СМИ. Пуся отворила мощную стеклянную дверь и зашла в роскошное фойе. Добрейшего вечерочка. К ведьме ее императорского величества тут же подошла статная гусыня в монокле. Могу я чем-нибудь помочь? Добрый вечер. Поздоровалась Пуся. Меня ждет у себя Константин Георгиевич. Ага. Советник обитает в кабинете 207, четвертый этаж. Доброжелательно ответила гусыня и, распахнув могучие крылья, вспорхнула на стойку администратора. Благодарю. Кивнула ведьма и направилась в сторону лифта. Если все получится, то сегодня раскроется еще одна тайна о теле Владимира. Уж больно долго Пуся исследовала этот вопрос. Всю голову сломала, что же там за джипетта, и откуда именно они появились. Поздоровавшись с парой усталых клерков, ведьма зашла в лифт. После сбоя, не знаю, Как на это реагировать, господин Бауман, тяжко вздохнув, произнес один из них. Но госпожа Долгорукова слишком часто злоупотребляет своим положением. И, что ты предлагаешь? Хмыкнул клерк, что постарше. Сказать ей, что мы больше не будем с ней работать. Но мы же нагло врем людям. Не сдавался молодой. Мы же должны говорить правду. СМИ и говорить правду. Господин Бауман едва не расхохотался. Сотрудники министерства настолько обнаглели, что, как будто перестали замечать ведьму в лифте. Сеня, ну, ты, как первый день работаешь. Нет, я не заставлю тебя, и не принуждаю. Просто, если тебя устраивает голый оклад, можешь идти на все четыре стороны из моего отдела. Уж извини, но незаменимых спецов у нас нет. Видимо, тебе есть, откуда брать деньги. Нет, тяжко вздохнув, ответил молодой клерк. Вот, а чего ерепенишься? Просто очень хочу добиться правды. Профессор Даевский тоже хотел добиться правды. И, где он сейчас? Хмыкнул Бауман. Валяется на дне Москвы реки. Кормит собой рыб. Хочешь закончить так же? Нет, просто. Просто, сиди тихо и выполняй свою работу. Мы, СМИ, и наша основная задача делать так, чтобы народу спокойнее жилось. Да и подумай сам, будь полярное сияние опасным, стала бы госпожа Долгорукова нам врать? Конечно, нет. А если сияние безвредно, то, какая разница, откуда оно пришло? Ваша правда. Просто, мне так любопытно. Не суй свой нос в чужой вопрос, Сеня. Дольше проживешь, справедливо заметил Бауман. Да, хорошая фраза, актуальная, как никогда. Лифт звякнул и двери разошлись в разные стороны. Пуся вышла в опустевший коридор и направилась в сторону кабинетов. Значит, Анастасия в курсе, откуда в Москве взялось полярное сияние. Очень интересно, они с Володей реально два сапога, пара. Загадочный парень с мутным прошлым и крайне опасная девица с могущественным папашей. Но их явно что-то объединяет. Быть может, Анастасия тоже не местного происхождения, кошмар, какой, не мир, а проходной двор для пришельцев, которые научились забирать себе чужие тела. Это, кстати, очень интересная особенность. Она бы многое объяснила в деле Володи. Извините, Пуся заглянула в кабинет 207. Могу я войти, госпожа Федорова, это вы? Огромная куча книг рядом с могучим деревянным шкафом нервно задрожала. Конечно же, я, но, Константин Георгиевич... «А вы-то, где?» – удивилась Пелагея и тут же зашла в кабинет. «Тут», – ответила куча книг, – «меня завалило». Опять, ведьма обреченно закатила глаза. «А, почему не выбираетесь?» «Как несложно заметить, жду помощи», – сухо ответил советник. «Я не трачу энергию, вы же прекрасно знаете». «Знаю», – вздохнула Пуся, и, подойдя к куче книг, начала раскапывать бедного Константина Георгиевича. Спустя мгновение... Из-под громоздкого тома истории Российской империи выглянул взлохмаченный бурундук. «Госпожа Федорова, как же я вам благодарен!» С облегчением выдохнул грызун. «Да ничего такого. Просто, зачем вы полезли на полку в своем истинном обличии? Я так уже полтора месяца. Элеоноре Павловне не становится лучше. Болезнь разъедает ее тело. И если я буду расходовать энергию по пустякам...» Бурундук отвел взгляд, словно ему было больно даже думать об этом. «Тише, тише!» Пуся погладила советника по миниатюрной голове. «Я все понимаю. Просто, сидеть под завалом из книг. Не думаю, что это удобно. А от одного превращения, сильно хуже не станет. Вам откуда знать?» С негодованием фыркнул Константин Георгиевич. «Упф, почему-то, тоже не спешит принимать человеческий облик. Думаю, на это есть серьезная причина. Я вас поняла». Ведьма отступила на несколько шагов. «Просто немного переживаю». «А, не стоит», — отмахнулся Константин Георгиевич и забрался на стол из красного дерева. «Я благодарен небесам за то, что люди придумали мобильники и маленькие кнопки. В противном случае, я бы даже работать не смог. А так у меня есть шанс помочь Элеоноре. Понимаю. Дело в том, что Константин Георгиевич — один из тех немногих эпт, кому разрешили заместить своего больного хозяина на посту. Да уж, синдром перегруза никого не щадит, как вы. Держитесь», — поинтересовалась Пуся. «Работа помогает отвлечься. Мысли о проблеме уходят, и боль ненадолго затихает. Но каждый вечер она возвращается. Понимаете, нас с Элеонорой связывает целая жизнь. Человеческая, коротенькая, но такая яркая. Я прекрасно осознаю, что дело движется к концу, но стараюсь об этом не думать. Говорят, чем больше думаешь, тем быстрее приближаешь сам момент. Факт, совершенно с вами согласен. Но самое главное то, что Элеонора не отчаивается. Она продолжает позитивно смотреть на жизнь, хотя сам факт того, что львиную долю своего существования Элеонора отдала Министерству имперских СМИ, должен был сломать ее еще раньше. Да, она крепкая. С самого детства была главной заводилой душой компании. Улыбнулась Пуся. Ага. Кстати, вчера Элеонора вспоминала вас, задумчиво произнес советник. Неужели? Удивилась Пелагея. И, что сказала? Говорит, что вы правильно сделали, когда стали одной из ведьм его императорского величества. Немного завидует, но по-белому. Это же Элеонора. Улыбнувшись, ответил Константин Георгиевич и счистил лапкой книжную пыль с головы. Она верит, что вы одна из тех, кто ведет наш мир к свету. Польщена. Особенно, если учесть, что в университете мы долгое время конфликтовали. Бросьте. Она ж тогда была совсем юной. Не понимала, что таким образом вы куете из студентов наше будущее. Но благодаря вам, Элеонора многого добилась. Стала прекрасной волшебницей и отличным советником. Жаль, что я ей совсем не ровня. Но стараюсь. Кстати, раз уж заговорили, как там дела у нашего Валерия, врать не буду, но сложно точно сказать. Он редко делится своими переживаниями, но вроде, как, держится потихоньку. Каждый день ползает к Антуану в госпиталь, носит цветы, фрукты. Понимаю его, жаль, конечно, дружба у нас с ним так и не вышла, но я бы как-нибудь поговорил с ним. Теперь Валера мой собрат по несчастью, могу организовать встречу, предложила Пуся. Было бы замечательно. Кстати, пару месяцев назад пересекался с одной крайне занятной особой. Вы когда-нибудь слышали про Капитолину Лупу? Поинтересовался Бурундук. Великую защитницу Рима, конечно. Частенько с ней вижусь, ответила ведьма. К тому же, она когда-то даже работала в университете. Ничего себе. А вы же слышали, что ее хозяйка Мадлен тоже страдает от синдрома перегруза. О, госпожа Мадлен, к великому сожалению, уже отчалила, с грустью произнесла Пелагея. Отчалила, ужаснулся Бурундук и вновь начал тереть лапкой голову. Боже, как беспощадно время. Тут, скорее, не время, а сама болезнь. Да, мне просто не хочется признавать, что от синдрома перегруза лекарств нет. И как сейчас Капитолина? Депрессия с хандрой? Ну, в самом начале у нее случился нервный срыв. Истерика. Жуткая. Страшная. Едва не убила оперативника охранки. Батюшки святы, Бурундук всплеснул лапками. Оно и не мудрено. Не выдержала разрыва. Выходит, ее все-таки казнили? Нет, мой ученик забрал Лину под свою ответственность. Помог справиться с кризисом. Пуся придвинула стул и села напротив советника. Так что теперь у Капитолины очень неплохая и интересная жизнь. Как? Константин Георгиевич был в полнейшем шоке. Капитолина не из тех, кого можно вот так запросто приручить. Она вообще не из ручных. И изучая историю, я прекрасно могу понять, почему. Так, что это у вас за ученик такой, Владимир Демидов? А-а, Бурундук с пониманием кивнул. Слышал. Чудо-мальчик, который запугал всех бандитов в столице и не дает криминальным ячейкам нормально вести свои дела. Хех, только вот, и дворяне тоже его не очень-то любят. Говорят, мол, император с ним заодно, неистово завидуют. В такие дебри я не лезу. Все же, я должна соблюдать субординацию. А слухи, это всего лишь слухи, не больше. Улыбнувшись, ответила Пуся. Не хочется прерывать нашу милую беседу о жизни, но я немного ограничена во времени. Ой, простите мне мою бестактность. Просто, со мной так редко разговаривают на отвлеченные темы, что готов ухватиться за малейшую ниточку. Кивнул советник и тут же подтащил старую папку. Я поискал документы, о которых вы спрашивали, было сложно, ибо совпадений слишком мало. Да и основная информация, если не считать вставок, была не на итальянском, а на латыни. Знал бы сразу, то поиск занял бы куда меньше времени. А так, вот, некий проект, технология, честно, я так и не понял до конца. В общем, знакомьтесь, Ирен. О, спасибо большое. Пелагея пододвинула папку с выцветшими страничками к себе. Ирен, значит, какое странное название. Ирен, это не что иное, как кукла-вместилище души у шаманов Енисейской губернии. Раздувшись от важности, ответил Бурундук. Такие куклы очень часто использовали для различных шаманских ритуалов, а в поселениях коренных тувинцев и по сей день используют ирены во время погребения усопших. Легенды гласят, что после прохождения испытаний боги отправляют душу обратно. Ирен, нечто вроде обители души после смерти. Хмм, какое странное название. И, причем тут тувинские куклы, Если изначально речь шла об итальянских богатеях, о, там далеко не только итальянцы. Судя по всему, некая древняя организация решила скрестить духа и человека. Но почему на это ушло почти 2000 лет? Задумчиво произнес советник. И при чем тут кукла для ритуалов? Посмотрите, может быть, вам станет понятнее. Действительно, Пуся начала внимательно изучать страницы древних документов. Ничего примечательного, какие-то совершенно несуразные зарисовки в виде огромного облака с человеческим лицом, которое окутывает маленький силуэт, а между зарисовками – обрывки фраз на 30 различных языках и наречиях. Вы же сказали, что основа на латыни. Ну, если соотнести, то 60% именно, что на латыни. Чем не основа? Ничего не понимаю. А, где здесь Джипетто? Вот же. Бурундук подошел ближе и указал лапкой на третью страницу. Видите, отец Джипетто. Только, это не имя человека, а скорее, что-то вроде звания. Как некий глава организации, он подписал контракт, что обязуется передать Ирен своему потомку. А вот тут, что, сюда сделали дополнение, что если по каким-то причинам у нынешнего отца Джипетто нет потомка, то он обязан найти достойного человека и передать Ирен ему. Я не понимаю, так, они передавали куклу, или, что, нет, если я верно истолковал перевод, то они передавали знания, ну, или технологию, если говорить современным языком. Советник нахмурил миниатюрный лоб. «Просто, вы не рассказали мне, что именно хотите найти, и я не знаю контекст, поэтому не могу с точностью объяснить суть перевода. Просто какая может быть технология в скрещивании духа и человека, чего там страшного и загадочного? Да, так не принято, это порицается обществом. Но если есть черные лаборатории, то почему же тогда не может быть лаборатории по скрещиванию древних и людей?» Если вам это поможет. В общем, около 30 лет назад я подобрала одного мальчишку в темной лаборатории. Его взяли к себе галыгины. А, эту историю я знаю. Только вот концовка у нее, так себе. Паренька растерзали в Польше. Если мне не изменяет память, это же засекреченная информация. Ну, так и я не простой божок, хмыкнул Константин Георгиевич. В общем, тело погибшего парня прислали последнему из галыгиных. Он похоронил его на городском кладбище, а потом труп внезапно исчез из гроба, и император очень хочет найти его. «Для чего?» – уточнил Бурундук. «Вот и мне интересно, для чего? Просто изучить? Это по меньшей мере странно. Неужели при всей его власти Михаил Алексеевич не смог повторить эксперимент? Давно бы уже взял древнего человека, вся империя в его власти, и я просто не верю в то, что его императорское величество настолько не хочет запачкать руки, что готов вкладывать ресурсы в поиски исчезнувшего трупа. Все это выглядит крайне неправдоподобно. И это вы мне говорили про субординацию? Хех, не мое дело, но может не стоит совать нос в государевы секреты? Аккуратно поинтересовался Бурундук. Хочет и хочет, его право, разве нет? А я у вас разве спрашивал о причинах, когда вы искали чудотворные слезы дракона? Согласен, но то, запрещенный препарат, а это пахнет чем-то очень тайным и опасным. Не хотелось бы попадаться под горячую руку первого кабинета. Если сюда нагрянут оперативники охранки, я же с ума сойду. Не бойтесь, никто к вам не нагрянет. Я сейчас все проверю и покину вас. Вздохнув, ответила Пуся и продолжила изучать документы. Выходит, большой кусок информации все равно сгорел. Давайте попробуем перевести самое начало. Давайте. Меня интересует вот это. Ведьма обвела пальцем древние символы на первой странице. Мертвый язык древнего Египта. Тогда люди тоже общались с смайликами. Забавно, не правда ли? Усмехнулся советник. Забавно, конечно, но я ничего в них не понимаю. Здесь говорится о том, что перед завершением или концом времен, громовержец заснет. То есть как это, судя по всему, конец времен тут выступает, как конец эпохи. То есть, переход. Вот видите этот знак, человек. То есть, конец эпохи громовержца и начало эпохи человека. А по поводу уснет, тут можно интерпретировать по-разному. К примеру, что перед окончательным приходом эпохи людей, громовержец умрет. Собственно, по легенде он рассыпался на 100 тысяч духов. Чем не смерть? Это я тоже слышала. Интересно. А, вот этот мощный силуэт между Анубисом и Ра. Это, вообще, кто? Как же, всятец? Он же, громовержец. Неужели не признали? А вот это, Пуся указала на огромную птицу, которая, как будто что-то нашептывала всеотцу на ухо. Саперяс, мать всех духов. По легенде, громовержцы Сапириас приплыли сюда на лодке и создали мир, каким мы его знаем. Это даже в детских энциклопедиях есть. Ну кто всерьез увлекается древними мифами и легендами? Хорошо, поехали дальше. Что вот тут? Ведьма открыла следующую страницу. О, это уже древний язык евреев. Некий Йозеф бежал из плена, направлялся на священную землю, где его должен был ожидать гроб. Гроб, погребальный ящик, чем не гроб? Хорошо, и, что дальше? Сапириас строго наказал Йозефу сохранить гроб, но если Ирен не дозреет, то Йозефу придется передавать этот самый Ирен из поколения в поколение, пока, Бурундук нахмурился, некая лодка не закроет луну, как лодка может закрыть луну, сам не знаю, но тут так говорится, и контекст я пока не понимаю, ладно, погоди, вот эта птица, да, ХММ, а она, вообще, кто, супруга громовержца, судя по легендам, она явно не эпт. Ведьма тут же вытащила несколько стикеров из органайзера и начала расписывать имена всех действующих лиц. Пока что были громовержец, Йозеф, отец Джипетта и загадочная Сапириас, попросившая хранить гроб и передавать Ирен из поколения в поколение. Сложно сказать, пожав малюсенькими плечами, ответил советник. Переводы с мертвых языков, порой очень вольные, толковали тексты по-разному. Кто-то называл Сапириас сестрой-близнецом громовержца. Кто-то вообще утверждал, что это просто его давняя знакомая. Ну, и в последних письменах она упоминается, как Шея громовержца. А Шеей очень часто называли именно супругу. Но врать не буду. Мне всего 700 лет. Так что лично с громовержцем я не знаком. Интересно. Пуся вытащила из сумочки мобильник и набрала номер Лины. Спросим у того, кто должен знать наверняка. Добрый вечер. Тут же ответил звонкий голосок волчицы из динамика телефона. Что-то случилось. Привет, сильно занято, сидим в засаде, караулим парк, ждем хозяина. А, что, слушай, а ты помнишь Сапириас? Ну-у-у-у, неуверенно протянула Лина. Я знаю, что она мать всех духов, но лично мы встречались от силы раз 10, когда я еще пешком под стол ходила. Моим воспитанием занимался громовержец. А, что такое, не знаешь, кем она ему приходилась? Понятия не имею, я была слишком увлечена обучением. Да и шибко умной меня тогда было сложно назвать. За мозговую деятельность у нас должен был отвечать Ан. А я чисто мышцы и простенькая стратегия. Так что меня не шибко интересовало, кто кому и кем тогда являлся. А, почему вы спрашиваете? Просто интересно. Кто-то говорит, что Сапириас, жена. Кто-то говорит, что подруга. А, кто-то утверждает, что сестра. Не знаю, где искать правду. Может быть, Анубис в курсе? Не знаю, но он рядом. Могу его позвать, буду крайне благодарна. Спустя мгновение из динамика послышался слегка грубоватый голос стража весов. Слушаю. Доброго вечера, Ан. А, ты случайно не помнишь, кем Сапириас приходилось громовержцу? Супруга, сестра, отвечать будет Александр Друзь. Ха-ха, смешно. Я, вообще-то, серьезно, честно, понятия не имею. Признался Анубис, но я не замечал за ними искорки или проявления физического желания. Понимаю, что это не показатель, однако мне слабо верится в то, что они были супругами, так что, скорее всего, либо коллега, либо сестра, просто мы говорим о всеотце, он же явно непростое божество, верно, могут ли у этих существ быть супруги, сестры или хотя бы друзья, сложно сказать, я никогда не смотрел на громовержца с человеческой точки зрения, поняла, вздохнула Пуся, а ты что-нибудь слышал про Ирен, шаманская ритуальная кукла для души? Да, у меня был один друг тувинский шаман, много, чего рассказывал об этом, а у Сапириас или громовержца были Ирены, не в курсе, да и, для чего им, громовержец, конечно, любил коллекционировать безделушки, но такого, вроде, не было, а в контексте всеотца, тоже не знаю, мы с ним редко пересекались перед его смертью, а он прям точно умер, от взрыва в Сахаре смело несколько оазисов с редкими растениями, так что да. После такого выплеска энергии даже самые сильные эбд бы не выжили. Так он распался на 100 тысяч духов или нет, тоже сомнительно, на уровне древних легенд. А, чего вас так это заинтересовало, люблю историю. Поздно вы спохватились. Мы с сестрой, далеко не самые близкие слуги громовержца, а остальные уже давно мертвы. Интересно, спасибо большое, было бы, за что. Ведьма отложила мобильник и продолжила внимательно смотреть на стикеры. Все равно не понимаю, зачем Сапириас давать беглому рабу ритуальную куклу, и почему они потом начали передавать этот самый Ирен, но уже среди отцов Джипетта. как беглый еврей вообще мог состыковаться с римлянами? Загадки во тьме, задумчиво произнес Константин Георгиевич и отошел в сторонку. О, кстати, там в середине лежит конверт, но там какая-то дичь. Его должны были выбросить, но бывшая хозяйка архива обожает собирать всякий хлам. А, чего сразу не сказали, так говорю же, там какая-то дичь. Ох, Пуся вытащила относительно свежий конверт, на вид ему было от силы 10 лет, может быть, чуть больше, но он явно выделялся на фоне древних документов. Адрес доставки, бульвар разрушенной мечты, дом 24, город, Нигдиск. Боже, а я, что вам говорил, чепуха это. К тому же, я проверил само письмо, не существует такого языка. А, потом еще и отправили на несуществующий адрес, явно, какая-то ошибка, или... Кто-то дурацки пошутил, не пошутил. Пелагея вытащила пожелтевший листок, вырванный из обычной тетради в клеточку, и с ужасом прикрыла рот ладонью. Не может такого быть. Что там? Бурундук запрыгнул на плечо ведьмы. Неужели вы знаете этот язык? Болтанг, давненько я его не встречала. Чего? Советник удивленно приподнял бровь. Это, что еще за язык такой? Выдуманный мной сказочный язык для моих дочерей. Слегка ошарашенно ответила ведьма. Девочкам очень нравилось, когда мы играли в записки. Я научила их этому языку еще очень давно. И сперва это был только наш язык. Правда, юный Михаил Алексеевич постоянно обижался на Матильду. Подозревал, что в своих записках она его обзывает. Так оно и было на самом деле. В общем-то, Михаил Алексеевич был крайне настойчивым юношей. Угрожал, что заберет Матильду в крепость и сделает своей женой. Матильде такая перспектива не очень понравилась. В общем, мне пришлось обучить будущего императора болтанку. Но как оно вообще попало в эти документы? В засекреченных архивах можно найти много старых писем. Это вполне нормальная практика. В былые времена, когда человек еще не изобрел видео и фото, историю списывали с писем важных персон. Понятно, что есть правила и этикет. Далеко не все можно публиковать, ибо грязного бельишка там очень и очень много. Хе-хе, обожаю читать старые письма. Нет, я не об этом. Мне больше интересно, кто вообще мог написать это письмо. Девочки, нет, Матильда всегда вырисовывает каждую черточку. Ей прям надо, чтобы текст выглядел идеальным. А Мавра пишет, как курица лапой, как будто ее рука не успевает за мыслями. Буквы рваные неровные. Она до 45 лет писала, как уездный знахарь, а тут буквы идут стройным, но в то же время грубым рядом. Знакомый почерк, знакомый, конечно, и это очень странно. Пуся внимательно вгляделась в текст, пытаясь вспомнить все особенности болтанка. «Приветствую тебя, сира. Ну, как ты там, еще не заплесневел в своем дворце? Увы, мне осталось совсем немного. Целительница говорит, что максимум месяц. Поэтому, есть очень большая вероятность, что к моменту, как ты начнешь читать это письмо, меня уже не будет в живых. Послушай меня внимательно. Хочу сообщить тебе, что Гитка сдался, выдал мне всех с потрохами. Мальчишку увезли в Польшу, к этому обнаглевшему самодуру. Там, по заверению Гитка, бедолагу воспитывали, как универсального разведчика. Морально ломали, издевались, а потом и вовсе казнили. Где сейчас его тело? Никто не знает, но Гитка утверждает, что труп, якобы, сожгли. Только вот, что-то мне слабо в это верится. Предыдущий сосуд укрывался на Северном полюсе почти 20 лет. Я лично видел, как ему в спину выпустили целый магазин из пистолета. Чего там только не было, и сосуд всегда выживал. По поводу Ахиллеса, сомнений быть не может. Его родители, просто нечто. Это самый идеальный сосуд из всех, что я когда-либо встречал. Поэтому, сильно сомневаюсь, что мальчишка мертв. Правда, Виктория утверждал, что перед приходом в сердце, сосуд необходимо умертвить. А еще Виктория рассказывал, что личность мальчишки никого из нас волновать не должна. Для меня это стало дикостью. Как же, не важна. Представил, как никого так в жертву приносит, аж сердце не на месте. А ведь он, как предыдущий сосуд, прожил очень долго, 102 года. И, что? Вычеркнешь их из своей памяти? Нет, ужасно все это, но без жертвы никак. Я очень надеюсь, что твоя рука не дрогнет в самый ответственный момент. Громовержец, наша единственная надежда. Так что послушай мое последнее желание, бросай все дела и выходи на поиски. Позови Сапериас, она поможет тебе и сопроводит Ахиллеса в последний путь. До прибытия лодки осталось совсем немного времени. Ты, последний из нас, Сера. Не забывай, для чего создали наш орден. С наилучшими пожеланиями, предыдущие и очень надеюсь, что последний, Джипетто. От прочитанного Пусю тут же бросила в пот. Ирен, это не кукла, а самое настоящее тело. И ждали Джипетто, не технологий, а когда прибудет громовержец, который займет сосуд. Просто выжжет того, кто там находился до этого. Убьет, вышвырнет, как использованную салфетку. Выходит, Володя не врал. Он, действительно пришелец, но совсем не такой, каким их обычно рисовали фантастические книги. Некая энергетическая сущность, которая умеет переселяться в чужие тела. А значит, как только прибудет лодка, то Сапериас убьет Володю, чтобы освободить очередной, и на этот раз, последний Ирен, то есть сосуд для громовержца. Дрожащими пальцами, Пуся придвинула к себе следующий стикер и написала: «Сера, что такое?» «Сгорая от любопытства», — спросил советник. «И кто такой Сера?» «Сера — это детское прозвище Михаила Алексеевича. Переводится, как «бревно», потому что в юные годы его императорского величества было очень плохо с плаванием. Оттого многие родственники и друзья в шутку называли его Сера. Это забавное прозвище придумал предыдущий император, то есть его отец. Боже, а про что говорится в письме? Так, мелочи». Пуся тут же скомкала листочек вместе с конвертом и, призвав элементаля, сожгла послание. Что теперь делать? Как сообщить об этом Володе, но так, чтобы никто не узнал? Тьма сгущается слишком быстро. Кстати, а эта Сапериас жива? Не знаю, отмахиваясь от серого дыма, ответил советник. Но с момента смерти громовержца ее, вроде никто не видел. А что такое? В письме сказано, что... Так, кто курит? Дверь распахнулась, и в кабинет заглянула жуткая голова китоглава. В общественных местах курить запрещено. Нет, я просто избавилась от мусора. Растерянно улыбнувшись, ответила ведьма. Кстати, какая неожиданная встреча. Нам полный П. Бурундук ударил себя лапкой по щеке. Я говорил, тише. Шикнула Пуся и накрыла советника папкой с документами. Интересно, что столь важный оперативник охранки делает в министерстве? Ищу украденные холодильники. Совершенно незаинтересованно ответила Юми и зашла в кабинет. Преподаватель и советник министра. Странная парочка. В воскресенье еще и в столь поздний час. Выглядите очень подозрительно. Что вы, бедный Константин Георгиевич, распушился от ужаса и начал медленно выползать из-под папки с документами. Мы с госпожой Федоровой просто очень старые друзья. Друзья? Китоглав с подозрением посмотрела на ведьму и подошла ближе. Преподаватель и советник собираются вечером после рабочего дня, чтобы их никто не подслушивал. О, как жаль, что мимо проходила невыносимо талантливая оперативница, которая никогда не игнорирует странности. Массивная птица вспорхнула на стол и положила клюв на голову Пуси. «Думаешь, это мы украли холодильники?» – поинтересовалась ведьма. «Я не делаю заявлений, пока не уверена на 100%. Юми повернулась к посидевшему от ужаса Константину Георгиевичу и со всей силы шандарахнула его клювом. «Вы точно ничего не знаете про украденные холодильники?» «Ничего», – прохрипел раздавленный Бурундук. «А, что это у вас за записочки?» Китоглав внимательно осмотрела стикеры. «Хе, забавно». «Что?» – осторожно поинтересовалась Пуся. «Йозеф, Джипетто и Сера, производные одного и того же имени. Я поняла». Птица вскинула огромные крылья. «Вы играете в производные древних имен?» «Да, это, как в города, только с производными древних имен». «Погоди, что значит, производные от одного и того же имени?» Удивилась ведьма. «Все эти имена, производные от Иосифа. Просто Йозеф, более древняя форма, Джипетто, уменьшительно ласкательное производное на итальянский манер, а Сера, то же самое имя, но на тосканский манер, и переводится, как полено, но в некоторых языках в поздние времена использовалось, как обозначение мастера-плотника, который делал марионеток для кукольного театра, нечто вроде, вселяющий в куклу жизнь или оживляющий деревья. Занятно, в общем. Или вы думаете, что Каллоди просто так назвал главного персонажа из Пиноккио, а именно Джипетто? Ты такая умная. Пытаясь унять нервную дрожь, восхитилась Пелагея. А вы сомневались? Возмутилась Китоглав и щелкнула клювом. «Во-первых, мне много лет. Во-вторых, вы хоть знаете, сколько за моими плечами пойманных преступников? Знаете, сколько? Сколько? Много. И я бы с удовольствием поиграла с вами в эту игру. Но к вашему великому сожалению, мне нужно срочно найти украденные холодильники. Печально, но может быть, в другой раз, улыбнувшись, ответила Пуся. Договорились. Засунув на секунду могучий клюв в рукав ведьминой шубы, Юми принудила Пелагею к внезапной поглажке. Вот, так-то лучше. Но господин Демидов все равно работает пальцами приятнее. Не могу не согласиться. Забывшись на мгновение, ляпнула ведьма. Что? Что? Ладно. Продолжайте играть, странная парочка. А мне еще работать. Всего доброго. Громко щелкнув клювом напоследок, жуткая птица покинула кабинет. Фу-ух, с облегчением выдохнул раздавленный бурундук. Мы были на волоске. Это вряд ли. Юми любит строить из себя Пуаро, но на самом деле, очень хорошая девочка. Пуся суетливо сгребла все документы в сумку. Константин Георгиевич, вы внесли огромный вклад в общее дело. Ой, да ну бросьте. Вы мне все равно ничего толком не рассказали. Дальше уже непроверенная информация. Всего хорошего. Ведьма резко поднялась и пулей вылетела из кабинета. Нужно было срочно предупредить Володю. Черт знает, что там с этой лодкой, закрывающей луну, и от кого именно громовержец должен всех защитить, но лучше быть готовыми ко всему. Тем более выяснилось, что император далеко не на их стороне. Неожиданность? Нет, скорее, досадная неизбежность. Эвакуируйте всех, кого сможете. Саадж не остановится ни перед чем, холодно произнес Фейт, глядя на меня. Убежища, подземелья, укрепленные подвалы. Вы должны спрятать всех, поскольку через 18 часов тут будет настоящий ад. У них есть слабые места? Спросил я. У Саджа только энергетическая перегрузка. Но я не уверен, что Шантир справится, пояснил метаморф. Вот еще, возмутилась Шанга, и не с такими разделывалась. Один на один, возможно, но с ним будет его личная армия Асур, бывшие рыцари Сената. Навалится толпой, ничего хорошего не будет. Ты сам-то понимаешь, что мы теперь в одной лодке, уточнил я. Понимаю, метаморф покопался в кармане и вытащил темно-синий кристалл. Возьми вот это, пригодится. Это у нас что? Я повертел загадочный объект в руке. Осколок души громовержца. Он управляет всеми духами на этой планете, а также способен серьезно ранить миротворца, ответил Фейт. Как щедро. Ладно, грузите его и окажите первую помощь. Я махнул рукой, и ребята погрузили метаморфа в фургон. Что будем делать? Тихо прошептала Настя, когда мои бойцы отошли подальше. Я уже позвонил Софи. Она передаст информацию его императорскому величеству. Главное, чтобы он поверил мне. В противном случае, люди обречены. И это касается не только Москвы. Нужно начать прятать женщин и детей. А те, кто способны держать в руках оружие, за 18 часов, это же нереально. Ужаснулась Шанга. Знаю. Поэтому, мне нужно подумать, как все оптимизировать. Давай. Еще раз прокрутив в руках кристалл, я отошел в сторону Бармалея с ребятами. Саадж неверно истолковал мое нападение на базу Бастиона и решил пойти ва-банк. Конечно, ведь скрываться больше незачем. Ох, как же все это не вовремя. Не хотелось признавать, но мы попросту не были готовы к полномасштабному нападению именно сейчас. И единственной радостной новостью стало то, что этот ноющий больной нарыв, который не давал мне покоя все последнее время, наконец-то вскрылся. У нас нет пути назад, и после этой ночи ничего уже не будет так, как прежде. Послушай меня внимательно, строго произнесла Хихаль, когда я начал судорожно прокручивать в голове варианты сражения с Саджем. Если это существо говорит правду, то нам срочно нужно лететь в Венский лес. Неужели? Я с подозрением взглянул на небо. И, что же там будет? Ты, наконец-то, расскажешь мне всю правду? Знаешь, а ведь очень вовремя, если учитывать, что через 18 часов на земле начнется ад. У нас все еще есть шанс победить. Просто, доверься мне. Так, почему именно в лес, а не к трону? Потому что трона больше нет. Тяжко вздохнув, ответила Хихаль. Неужели? Я тут же вытащил мобильный телефон и открыл браузер. Давай-ка посмотрим. И, опа, я что-то не понял. А ты откуда знаешь? Я много чего знаю, Володя. Давай ты хотя бы сейчас не будешь спорить. Ладно, да, ты неоднократно спасала мне жизнь, и я очень хочу тебе верить, но твоя подача просто убивает меня. Почему мы тянули так долго, а почему нельзя было сделать все сразу? Клянусь, как только мы доберемся до Венского леса, я все расскажу, и ты поймешь. Больше никаких тайн, Володя. Голос Хихель был крайне убедительным. Учти, до Вены лететь больше 6 часов, а в городе сейчас такое начнется. Ты и представить себе не можешь. Хочешь, чтобы я бросил всех этих людей? То, что ты будешь суетиться рядом с ними, погоды не сыграет. Я хочу дать тебе шанс, ведь теперь все зависит только от тебя. Эй, Валек, я поднял руку вверх, иди-ка сюда, ваше благородие. Начальник службы безопасности быстрым шагом подошел ко мне. Готовьте подземелья Пауля для длительного содержания нашего рабочего коллектива и их семей. Начинайте прямо сейчас, и парк привести в полную мобилизацию. Но что будет? Осторожно поинтересовался Валек. Будет самое главное сражение планеты, друг мой, и я хочу сдюжить. Понял вас, все будет сделано в лучшем виде. Отрапортовал Валек и поспешно удалился. Учти, Хихаль, на кону стоит все, абсолютно все. Ты это понимаешь? Поинтересовался я. Еще 30 раз спроси. Нет, я же глупая и ничего не осознаю. Боже, Володь, ты, порой, превращаешься в такого отвратительного человека, что просто ужас. Какой есть, это уж точно. Владимир Аркадьевич, из толпы бойцов послышался знакомый голос, и спустя мгновение ко мне вышел высокий силуэт. Ваше императорское величество, удивился я и тут же поклонился. Простите, что пришлось побеспокоить вас в столь поздний час. Эвакуация Москвы, не шутки, молодой человек, ответил Михаил Алексеевич. Тюменская обсерватория передала информацию, что между Луной и Землей завис неопознанный летающий объект невероятных размеров. Они хотят заглянуть на огонек? Да, я понимаю, что все это звучит странно и нелепо, но вы должны мне поверить. Ох, даже представить не могу, что сейчас творилось в голове у императора. Наверняка пошлет меня на все 4 стороны. Охотно верю. Да, понимаю. Стоп, что, неужели я сплю? Вы серьезно хотите организовать эвакуацию? Конечно, и не только в Москве. Я дам объявление по всей империи. Да, что там, мы теперь каким-то волшебным образом должны уведомить весь мир. Но если учесть сам факт того, что половина Европы нам не доверяет, а Америка и вовсе не хочет общаться, не знаю, насколько эффективным будет мое предупреждение. Тут уже, увы, все зависит только от людей. Вздохнув, ответил я, согласен, но каковы ваши дальнейшие планы? Дам ценные указания своим близким, а затем, как бы это странно ни прозвучало, полечу в Венский лес. Хорошо, я обеспечу вас самым быстроходным воздушным транспортом, уверенно ответил император. Сейчас же распоряжусь, чтобы готовили спирит в Шереметьево. О, спасибо, я был крайне удивлен такой реакцией. Скажите, а вы уже озаботились своим сопровождением? Да, озаботился. Интересно, к чему был этот вопрос? Очень хорошо, в таком случае, приезжайте в аэропорт, как только будете готовы. Император похлопал меня по плечу, а затем быстрым шагом направился в сторону огромной парковки. Теперь осталось лишь обезопасить своих близких, дать ценные указания бойцам, а затем сформировать группу, которая полетит вместе со мной в Венский лес. А, когда все закончится, у нас с Михаилом Алексеевичем состоится разговор тет-а-тет. Неужели он искренне верит, что я куплюсь на весь этот маскарад? Нет, приятель, игры кончились. И, как только мы разорвемся, Аджа, нам придется расставить все точки над «и». Ты тоже это заметил? Тихо поинтересовалась Настя. Не слишком ли все гладко с его стороны? Уже давно, но не переживай. Мы совсем разберемся сразу же после победы над Саджем.